Глава 15. Артур. Уже темнело, когда Горс планировал мне на руку. Его когти обхватили металлическую пластину, прикрывающую правое предплечье. Птица слишком долго кружила над лагерем, пока наши воины ставили палатки и защитные ограждения. Коршун устал, ему хотелось отдохнуть, а заодно поужинать. «Вокруг лагеря никого нет», мысленно сообщил он. «Это хорошо», — ответил я, после чего протянул ему шампур с жареным мясом. Гор клювом стал снимать с него большие куски и глотать. Остальных птиц кормили следопыты альвов, которых тут оказалось аж 23, 11 мужчин и 12 женщин. Не знаю, поняли ли лесные жители, что я чувствую, когда они общаются со своими птицами. Но такая цифра поражала. Ведь среди людей следопытов намного меньше. Да и непонятно, альвы сюда только часть их притащили или же всех. Мы вместе с Крайгером стояли на самом краю лагеря, как раз возле защитной линии из деревянных ежей. С этой простой конструкцией я познакомил союзников во время битвы под Мареборгом. И альвы с барлейцами по достоинству оценили ее простоту и эффективность. Теперь лесные лучники могут не бояться атак вражеской кавалерии, если, конечно, такая последует. А ежи из кольев окружали весь лагерь по периметру. Он был небольшой, наши 13 500 разместились довольно компактно. Тем более, по непонятной для меня причине, альвы привели с собой только 19 белоснежных мастов. Да и те оказались очень старыми. Животные вот-вот готовились умереть. Да, оказывается, масты знали, когда настает их последний час. В такие моменты они уходили в специальное место в лесу. Альвы мне говорили, что их трупами там питались лесные хищники. Не знаю, может, так природой задумано, чтобы волки меньше охотились за молодыми животными. Но что есть, то есть. Мастов только 19. Как со злостью говорила Барбиэль, мы, дебилы, идем не воевать. Поэтому Айланта попросила взять лишь таких животных на случай неприятных сюрпризов. «Артур!» — раздался в моей голове голос Деи. Русоволоска, как обычно, использовала Гора вместо спутникового телефона. От родового замка ее дедушки до Равенштора было не так и далеко, так что она с легкостью могла связываться со мной. «Да? Скажи Айланте, что все хорошо!» «Ладно», — ответил я, продолжая держать на вытянутой руке Гора. Тот все никак не мог доесть мясо с шампура, поэтому вместе с ним я направился между палаток в центр лагеря. Слова Деи для меня остались загадкой. Да, мне известно, что пока моя тушка валялась в доме Шеттлов, Нормаэрку отправили к ее дедушке Рару Железному. Но они это сделали с помощью портала. А значит, она давно уже находится в безопасности. Был, конечно, вариант, что Рар может чем-то помочь нам, но северные всадники ненавидели альвов не меньше, чем вайхенцы. Поэтому вместе с нами они точно сражаться не будут. Максимум поднимут какую-нибудь бучу в Равеншторе. С другой стороны, Айланта говорила, что все поселения диких земель при приближении нашей армии сбежали в город. Это точно больше 100 000 человек. Так что в Равеншторе сейчас вайхенцев будет побольше, чем северян. Что, кстати, исключает и возможность штурма. Враги превосходят нас числом. Я шел мимо белых зимних палаток и горящих костров, вокруг которых сидели альвы. Дарвинские ополченцы находились в западной части лагеря, которую полностью контролировали барлейцы. Ведь уже предпринимались попытки дезертирства со стороны подданных тайлеров. Правда, Айланта пока никого не повесила, а только прилюдно приказала высечь. Ведь основной причиной служила паника. Альвы заставляли горожан сильно нервничать. Некоторые из них даже считали, что их ведут на убой за недавнее восстание. «Леди Айланта пока не пришла», — сказал мне Черныш, один из пятерки, охранявший большую палатку хозяйки Дарвена. Я молча кивнул, потом осмотрелся. В отличие от Айланта и Бергтела, в этом походе я не разбивал для себя отдельной палатки, а спал среди артиллеристов. Мне почему-то казалось, что таким образом поддерживается боевой дух созданного мною подразделения. В общем, мы с Крайгером и Гором направились к кострам артиллеристов. Полторы сотни дарвинцев с полутора десятком многоствольных установок расположились в метрах 100 от палатки Айланты. Возле них стояло 7 больших повозок с ракетами, поэтому мы могли дать 4 полноценных залпа. И здесь заслуга не столько ученого Сартрока Фателла, хотя и он, конечно, молодец. Мастерские Италлеров выдали 3 сотни ракет, пока полностью не иссякли запасы слез дракона. Но именно цварги поставили большую часть боеприпасов и 3 из 5 новых установок. Не знаю, что за договор жители гор заключили с Айлантой, но, похоже, они теперь сильно дорожили Тайлерами, раз отдали все ракеты, которые успели сделать. «Как дела, парни?» — спросил я, присаживаясь к костру. «Хорошо, командир», — нестройно ответили артиллеристы. Тут сидело как раз 10 человек, ровно 1 боевой расчет реактивной установки. Гор сразу же слез с моей руки, потом подошел к одному из артиллеристов и вырвал у него из рук кусок ветчины. Я наигранно вздохнул. «Эх, Гор, в подземелье бы отправить тебя за грабеж. Жаль, что Дом справедливости далеко». Дарвинцы весело рассмеялись, а потерпевший артиллерист, достав новый кусок, подразнил им коршуна. Вокруг была душевная обстановка, ведь у меня сложились хорошие отношения с этими людьми. Правда, чтобы прийти к ним, пришлось несколько человек выгнать, еще 3-м, самым наглым, прострелить ногу у всех на виду. Но зато до остальных дошло, что правила у нас несложные, а работа высокооплачиваемая. «Не нервничайте, парни, из-за альвов», — спросил я. Кто-то пожал плечами, кто-то сделал небольшую гримасу. Многие красноречиво вздохнули. Они еще не привыкли, что правила подразделения не запрещали иметь свое мнение. Я до сих пор приучал их не бояться и высказывать его вслух. Мне лучше заранее знать, когда котел вскипел, чтобы спустить пар. Наконец, один из бойцов, черноволосый молодой парень моего возраста, окинул остальных взглядом, а потом произнес: «Небольшое напряжение есть, особенно у новеньких. Те, кто участвовал в захвате Мареборга, ведут себя как-то поспокойней». «А ты участвовал в том походе?» — спросил я. Дарвинец отрицательно покачал головой. «Нет, господин Артур, то есть командир. Меня совсем недавно взяли в отряд». Я улыбнулся. «Помни, что в отряде мы различаем друг друга только по званиям. Вы все мастера артиллерии, у каждой установки есть мастер-сержант, над всеми ими стоит один старший мастер-сержант, и наверху я, ваш командир. А господ и прочее оставьте для Дарвана. Ну а по поводу альвов подумайте вот о чем. Вы ведь все не глупые люди, так что сможете представить свою встречу в ночном лесу с дикой северной кошкой. Как думаете, опасная она тварь?» — спросил я, обведя всех взглядом. Дарвинцы задумчиво закивали. «Опасная», — ответил один из них и, задрав рукав, показал нам страшные шрамы. Я улыбнулся. «Итак, вы стоите друг против друга, и тут выходят из леса 3 волка. И у вас с кошкой есть лишь 2 пути — объединиться и убить волков или сражаться в одиночку и погибнуть по очереди. Ведь они задерут сначала ее, а потом уже догонят вас». «Кошка на дерево запрыгнет», — сказал мужчина со шрамами на руке. Я усмехнулся. «Кошка, да, но альвы не совсем кошка, а вайхенцы не совсем волки. Так что тут ни ведьмы, ни мы не выживем, если вместе не дадим отпор нашим общим врагам». На несколько секунд воцарилось молчание. По глазам дарвинцев было видно, что мой пример им вполне понятен. Вот только смогут ли они хотя бы на некоторое время заглушить внутри себя ненависть к древним расам? «А что потом?» — — спросил меня тот молодой артиллерист, который первым высказал свое мнение. Я пожал плечами. «А потом они вернутся в свои леса, а мы в свой Дарвин». «И все?» Я кивнул. «Да». А после небольшой паузы добавил. «Пока мы снова не попадем в лес и не встретим там волков, которых будет намного больше, чем нас». Мне еще им хотелось кое-что сказать, но в этот момент за спиной раздался скрежещущий голос телохранителя. «Леди Айланта только что зашла к себе в палатку». От его тембра артиллеристы вокруг костра чуточку напряглись. Им ведь до этого ни разу не доводилось слышать, как говорят странные черные латники. Тех можно было встретить лишь во дворце Тайлеров. Я обвел взглядом всех дарвинцев, сидящих вокруг костра. «И остальных успокаивайте, парни. Нам главное разбить морду королю Атару, а потом вернуться домой. А там уже спокойно и хорошо заживем. Тем более, леди Айланта намного мягче своего отца. Уж поверьте моему опыту, довелось пообщаться с покойником». Многие из них закивали, кто-то пробурчал одобрительные слова себе под нос. Мы же с Крайгером, оставив гора возле костра, направились в сторону белой палатки Айланты. Охранявшие ее черные двухметровые латники меня пропустили, а их соплеменник остался ждать своего подопечного возле входа. Внутри оказалось уютно, а самое главное — тепло. Хотя в моем дубленочном комбинезоне и не было холодно. Пол был услан досками, сверху лежали толстые ковры. Внутри металлического камина со стеклянными стенками ярко горели дрова. Рядом стояло мягкое кресло-кровать, укрытое белым мехом какого-то крупного животного. Что ни говори, а даже в походе Айланта не забывала про комфорт. Хотя в этом вопросе ее палатки далеко за передвижным домиком Кронингена. Но последнего с нами нет. Маг вместе с Шевером остался присматривать за Дарвином. Посередине палатки находился круглый стол. Вокруг него стояло пятеро. Два человека, Айланта и Бергтл, а также три альва — Райлина, Чехар и Сандрелла. Последняя была брюнеткой лет 40 с ярко-голубыми глазами. Она одна из трех верховных магов, с которыми мне довелось беседовать на вершине их гигантского пня. Как и все альвики, выглядела Сандрелла шикарно. Правда, зимние белые кожаные латы альвов ни она, ни Райлина не носили. На обеих надеты белоснежные теплые костюмы, а на плечи накинуты плащи, отороченные белым мехом. На Айланте оказался похожий зимний костюм, но ярко-алый. Бергтал носил свои привычные зеркальные латы, а Чехар — белые кожаные доспехи лесного народа, которые они использовали только зимой. «Итак, все в сборе», — сказала Айланта, когда я стал возле стола. «У меня к вам есть одно предложение. А не нанести ли нам прямо сейчас неожиданный удар по городу из реактивной артиллерии?» В былые времена я бы сразу задал вопрос «А зачем?», но не сейчас. Что ни говори, а прошлые испытания сделали меня более мудрым, что ли. Однако кое-кто еще мыслил моими старыми шаблонами. «Для чего?» — спросил Чехар. «Это ведь разозлит их». «А мы боимся их разозлить?» — ответила вопросом на вопрос Айланта. Девушка с улыбкой посмотрела на Бергтала. «Что ты будешь делать, когда встретишь ужасного северного волка? А в твоих руках будет только палка». Невозмутимый барлеец пожал плечами. «Стану сильно кричать, размахивать руками и пойду на него». Девушка усмехнулась. «Почему? Разве ты не будешь бояться разозлить этим опасного хищника?» Парень отрицательно покачал головой. «Нет, если начать его бояться, то он поймет, что ты добыча, и сразу же бросится в атаку». «Вот именно!» — Айланта обвела нас всех взглядом. «У вайхенцев воинов как минимум в 2 раза больше, чем у нас. А ночной удар даст Шентели понять, что, несмотря на такое превосходство, мы не боимся. В этой войне они уже 2 раза терпели поражение, когда недооценили нас. Поэтому теперь дочь Атара станет вести себя намного осторожней. «А если люди разозлятся и что-то сделают с Лителлой?» — спросила Райлина и вопросительно посмотрела на меня. «Такое ведь может быть, Артур?» Я кивнул. «Все может быть, но Шантелла опасна и думает, что завтра выйдет на переговоры, имея все козыри на руках. Поэтому соглашусь с Айлантой. Наша атака даст им понять, что это не так. И хотя дома в Равеншторе каменные, а крыши из черепицы и металла, но все улицы сплошь забиты деревянными повозками беженцев». «Точно, Артур!» — перехватила нить обсуждения Айланта. «Так что дровишки для твоих артиллеристов в городе есть». Чихар и Райлина на этот раз ничего не сказали, а молча уставились на Сандреллу. Брюнетка все это время по очереди смотрела то на Айланту, то на меня. И в ее взгляде не просматривалось ничего, кроме мощного интеллекта. Поэтому мне было непонятно, она поддерживает эту идею или нет. Наконец Сандрелла заговорила. «Ночная атака пошатнет уверенность Шантеллы в своих силах. И она, конечно, не убьет за это Лителлу. Дочь Атара не тот человек, который будет действовать сгоряча и лишит себя единственного козыря в переговорах. Однако вы кое-что забыли». Брюнетка сделала паузу, но Айланта не задавала вопросов. И я также решил помолчать. Тогда Альвийка продолжила. «Ночное нападение приведет к смертям, которые разозлят простых вайхенцев, а значит, усилится их желание выйти за стены и дать нам открытый бой. Не спорю, самые умные будут искать в нашей атаке ловушку, но умные находятся всегда в меньшинстве среди людей, где правит не разум, а первобытная жестокость. Или вы сразу готовитесь к тому, что не договоритесь, и ваша цель — выманить их в открытое поле?» Сандрелла вопросительно посмотрела на Айланту, и та усмехнулась. «Наши цели мы уже обсуждали. Главное — освободить Лителлу, и ради этого я готова отказаться от Мареборга. Также мира не будет, если только вам не вернут восточные земли. Все правильно?» Сандрелла кивнула, и Айланта продолжила. «Получив Лителлу, мы на обратном пути начнем разрушать их земляные городки. И тогда последствия от этого залпа нам только помогут. И если не сейчас, то через пару дней, когда вайхенцы побоятся нас преследовать. Враги должны начать бояться артиллерии, а то мы почти всех свидетелей ее мощи уничтожили под Мареборгом». Сандрелла, соглашаясь, кивнула. «Это не обязательно сработает, но попробовать можно. Главное, не переборщить с количеством этих ракет». «Естественно, тем более их у нас не слишком-то и много», — кивнула Айланта, после чего взглянула на меня. «Артур, нужен один точный залп. Притом желательно попасть именно сюда. Сможешь?» И девушка ткнула пальцем в разложенную на круглом столе карту. На ней был изображен план Равенштора, а пальчик девушки указывал на небольшой, свободный от домов прямоугольник. По идее, это была какая-то площадь недалеко от городской бухты. Я почесал легкую щетину на своем подбородке. «Это не слишком точное оружие, если будет тот же ветер?» И тут заговорил молчавший до этого Бергтл. «Не обязательно попасть в торговую площадь Равенштора. Там и остальные улицы забиты повозками», — сказал он и уставился на меня вопросительным взглядом. «По городу же ты попадешь с такого расстояния?» Я кивнул. «Естественно. Если просто по городу, то ни одна ракета не пропадет». И мы попали, а поднявшийся высоко в небо гор показал мне начало и конец атаки нашей реактивной артиллерии. Стояла темнота, небо было усеяно звездами. Под крыльями гора виднелось темное безграничное пятно штормового моря и белая часть суши. На последней горят тысячи огней Равенштора, а чуть вдалеке множество костров нашего лагеря. Внезапно из последнего вылетел рой светлячков, за ним последовал второй рой, потом третий, и в этот раз мои ракеты не просто визжали, а еще оставляли за собой яркий огненный хвост. «Как же красиво!» — подумал я. А потом они обрушились на город, вздымаясь кверху яркими столбами огня, которые быстро превращались в огромные пылающие кострища. Равеншторр еще не спал, поэтому нашу атаку видели десятки тысяч вайхенских солдат и горожан с беженцами. Некоторые из них караулили на стенах, другие готовили ужин на кострах между повозками. Последними были заставлены все равеншторрские улицы. Именно они больше всех пострадали, когда их накрыло. И так как расстояние между лагерем и городом оказалось приличным, то ракеты легли не слишком кучно. Поэтому в результате атаки образовались пожары в доброй половине города. «Очень хорошо, мы зацепили многие кварталы», — услышал я над ухом голос Айланты. Ее пальцы сжимали мою ладонь. И хотя сбоку это могло походить на что-то романтическое, вот стоит сладкая парочка и держится за ручки. Но ответ был более приземленным. Просто девушка могла видеть то, что показывал мне Гор. Согласен, артиллеристы хорошо отработали. Правда, смерть от ожогов — одна из самых ужасных. А сегодня мы убили многих людей. Она промолчала, а потом отпустила мою ладонь. Я также прервал контакт с Гором и снова стал видеть своими глазами. Мы с Айлантой стояли недалеко от ракетных установок, а весь лагерь стоя наблюдал за устроенным представлением. Мои же артиллеристы выкрикивали что-то, поздравляли друг друга. В общем, радовались, как настоящие дети. Просто они пока еще не привыкли к этому ужасному оружию. Большинство мастеров артиллерии сделали только третий массовый залп своей жизни, а некоторые лишь первый. «Ты ведь не упрекаешь меня в жестокости?» — неожиданно спросила Айланта. Я удивился. «О чем ты? Нет, конечно. Любая война всегда требует жертв, так что у меня по этому поводу нет никаких иллюзий. Да и Дарвин в этом конфликте не агрессор. Он всего лишь защищается, как и Альвы. Тут все просто. Или мы убьем их, или они убьют нас». Из моей груди вырвался вздох. Просто как-то не получается привыкнуть к убийствам. До сих пор не могу относиться к ним с безразличием. Нет, убивать в бою не трудно, но потом все равно об этом приходится думать. А может, можно было в той ситуации поступить по-другому? Девушка улыбнулась. «Не переживай, Артур. Благодаря этому ты в свое время предложил более мягкий план подавления восстания, иначе мои барлейцы утопили бы город в крови. Который раз уже убеждаюсь, что в свое время мы с тобой сделали правильный выбор, когда заключили нашу сделку. А теперь пошли». Она развернулась и направилась в свою палатку, кивнув стоявшим недалеко от нас Райлине и Сандрелле. Альвики захотели понаблюдать за работой нового оружия. Возможно, лесной народ последует примеру цваргов и попросит секрет его изготовления у тайлеров. Мы шли мимо костров, когда я спросил: «И что теперь будем делать?» Айланта внимательно посмотрела на меня, а потом тихо прошептала: «Обманывать судьбу». Мы зашли в ее палатку, перед этим послав одного из крайгеров за Беркталом. Парень с остальными барлейцами в момент залпа находился среди дарвинцев. Все-таки горожан стоило контролировать, а то ударятся в панику и сбегут при виде летающих огней в небе, которые к тому же визжат. Айланта мне дала понять, что ей требуется тишина. Она села на кресло-кровать и закрыла глаза. Я же остался стоять возле горящего камина. И даже как-то заскучал, ведь прошло минут 20, пока полы палатки открылись, и внутрь зашел барлейц. Девушка открыла глаза. «Бергтал, ты остаешься в роли командующего». Тот явно удивился, но вопросов лишних не задавал. «Хорошо». Она продолжила. «Мы с Артуром исчезнем на некоторое время из лагеря, но к утру обязательно вернемся. Атаковать вайхенцы ночью точно не будут, поэтому тебе остается только держать руку на пульсе. Блондин кивнул. «А если Альвы про вас спросят?» «Ответь то, что знаешь. Мы отлучились на несколько часов, но к утру вернемся». «Понял. Тогда желаю вам удачи, куда бы вы ни направлялись». Айланта встала с кресла и улыбнулась нашему вечно уверенному в себе барлейцу. «Спасибо. Думаю, удача нам не помешает». Девушка сделала пару шагов, остановилась возле меня, и наши пальцы переплелись. Через несколько секунд моя правая рука начала покалывать, после чего палатка внезапно исчезла. И снова вокруг тьма, так хорошо знакомая по предыдущим прыжкам. И когда она рассеялась, то оказалось, что прямо передо мной висит мой старый знакомый, трехметровый магический шар Тайлеров. Мы вернулись в Дарвен, а если быть точнее, то в Черную башню. Я хмыкнул. Все-таки удобная штука этот портал. Точно, согласилась Айланта и направилась к лифту. Правда, в нем есть один большой недостаток. Какой? Возвращаться я могу лишь с тобой. А это нельзя как-то исправить? Спросил я, спускаясь за ней по ступенькам. Можно, притом очень легко. Мы зашли в лифт, и Айланта с улыбкой посмотрела на меня. Руку дашь отрубить? Увидев мой взгляд, она довольно хихикнула. И в этот момент лифт поехал вниз. Остановился он на следующем этаже. Мы зашли в комнату с камином, в котором, не переставая, горел магический огонь. Здесь я хранил свое оружие и боеприпасы. Айланта сразу же начала рассказывать детали будущей ночной вылазки, которая меня поначалу шокировала. Но мне всегда удавалось быстро адаптироваться, поэтому вскоре с моей стороны пошли уточняющие вопросы. Удалось даже внести в ее план некоторые корректировки, и лишь после этого пришла пора подготовки. Девушка помогла мне избавиться от панциря и снять лишние части лад, оставив только защиту ног и рук. Потом я надел бронежилет с разгрузкой, шлем с ночником и трофейный маск-халат-невидимку. А если с моим снаряжением в принципе все понятно, то вот настройка двух браслетов Айланты происходила довольно странно. «Стоп, Артур, так не пойдет! Закрой глаза и расслабься, как тогда в адской кузне», сказала стоявшая передо мной девушка. И хотя мне все подробно объяснили, но небольшое напряжение осталось. Однако я закрыл глаза и попробовал перестать думать. «Отлично!» — произнесла Айланта и поправила браслет на моей руке. Потом девушка положила свои руки мне на грудь, а мои обняли ее талию. До этого она рассказала про этапы синхронизации браслетов, поэтому я знал, что сейчас идет первоначальная настройка. Так что оставалось только расслабиться и ждать дальнейших действий Айланты. Мы простояли с минуту, когда настал самый странный этап, когда ее дыхание обожгло мне щеку, и наши губы соединились. Девушка обо всем предупредила заранее. И про то, что поцелуи должны быть не формальными, а обязательно с эмоциями. Смысл тут, кстати, именно в эмоциях между обладателями браслетов. Просто поцелуями их проще всего вызвать. Поэтому, чуть краснея в душе, я начал представлять, как раздеваю Айланту. «Слышишь меня?» — в голове раздался голос девушки. «Да», — мысленно простонал я, так как уже вошел в роль и не переставал ее страстно целовать. «Тогда можешь прекращать». Мы резко оторвались друг от друга, как будто кто-то открыл дверь и застал нас за чем-то непристойным. Хотя, если по-честному, то Айланта внешне оставалась спокойной. Это мне было немного не по себе, ведь эту девушку я воспринимал как своего начальника. Будь у нас в полиции шефом женщина, у меня бы и мысли не возникло с ней переспать. «Хорошая выдержка», — подумал я, смотря на спокойное лицо Дарвинки. «Ну да, я такая», — улыбнулась она. «Ты что, теперь все мои мысли можешь читать?» — испугался я. И тут же попробовал прогнать картины секса, которые не до конца еще испарились из моей головы. «Нет, только...» — заговорила Айланта, но потом резко умолкла. Она наклонила голову в сторону, словно к чему-то прислушивалась, и внезапно заулыбалась. «Какие забавные у тебя фантазии, Артур!» Мое лицо моментально вспыхнуло. «Ты ведь сказала...» Начал я вслух оправдываться, но ладошка Айланта легонько хлопнула меня по груди. «Не переживай, мне понятно, что таким образом ты просто наполнял свой разум эмоциями», — мысленно сказала она. Я облегченно вздохнул, а ее голос продолжил звучать в моей голове. «Итак, связь между нами установлена. Тогда пошли наверх?» — предложила она. «Пошли», — также мысленно согласился я. Наверху Айланта остановилась возле магического шара и начала проводить с ним какие-то манипуляции. Она рассказала, что дальше будет, поэтому оставалось только ждать команды от девушки. Наконец в моей голове прозвучало: «Приготовься, Артур!» Я кивнул ей, потом опустил маску шлема вместе с ночником и включил последний. «Сейчас!» — мысленно произнесла Айланта, и все вокруг исчезло. Сильнейший холодный ветер могучим кулаком ударил в мое тело снизу, и оно быстро завертелось. Однако опыта прыжков с парашютом у меня хватало, поэтому удалось быстро стабилизировать падение, а потом и осмотреться. Оказалось, что портал выбросил меня на очень большой высоте. «Как ты там, Артур?» — спросила Айланта. «Портал будет открыт некоторое время, поэтому мы сможем поддерживать связь». «Нормально, пока не отвлекай меня», — попросил я. «Хорошо». Я падал вниз, расставив в стороны руки и ноги. Цель была хорошо видна, так что оставалось лишь пикировать на нее. Айланта говорила, что заранее готовилась к этой операции, поэтому с помощью черной башни на протяжении последней недели незаметно изменяла погоду. Так что сегодняшней ночью из-за облаков не просматривалась ни одна звездочка, и даже луна оказалась спрятана. Пришла пора выбросить вытяжной парашютик, после чего произошел сильный рывок. Падение резко замедлилось, и, схватившись за лямки управления, я начал корректировать свой полет. Это было сделать нетрудно, из-за ночника создавалась иллюзия, будто сейчас пасмурный день, а не темнейшая ночь. А вокруг стоял идеальный штиль. Когда цель приблизилась, то на экране стали четко видны три тепловых силуэта. «Их три, а не четыре», — сообщил я. «Вижу», — подтвердила Айланта. Я отпустил лямки, спуск продолжался нормально, поэтому быстро отцепил от разгрузки винтовку и прицелился. В перекрестие попался шлем первого воина, стоявшего на углу плоской крыши. Оружие чуть дернулось, четко брызнула кровь из пробитой головы, и часовой упал. Второй воин находился недалеко, поэтому он услышал звук от падения. Однако винтовка выплюнула новую пулю, и он, взмахнув руками, также распластался на крыше. Будь сейчас день, то третий латник, несомненно, поднял бы тревогу. Но темной ночью, когда хоть глаз выколи, с обычными масляными светильниками в руках, ты многое не увидишь. Да и находился этот солдат дальше остальных, поэтому он успел лишь вынуть меч и направиться в сторону двух трупов, когда три пули подряд отправили его на тот свет. «Отлично!» — похвалила меня Айланта. Я же снова взялся за лямки управления парашютом и, рассматривая крышу, продолжил спуск к ней. Наконец мои ноги коснулись каменной поверхности. И, пробежав по инерции несколько метров, я отстегнул крепление парашюта и принялся стягивать стропы. А так как ветер отсутствовал, то проблем с гашением купола не было. Вскоре парашют занял свое законное место на спине, правда, теперь под маск-халатом из перьев. Сегодня мне еще невидимость понадобится, но и парашют бросать нельзя. Что ни говори, а очень полезная штука. «Готов», — мысленно доложил я. Ответ пришел мгновенно. «Проверь тела. Возможно, у них есть ключи. После чего двигайся вперед и чуть левее. Там будет дверь, ведущая на винтовую лестницу. К сожалению, ни на одном из трупов ключей не оказалось. Поэтому пришлось быстро бежать к дверям. При этом я был даже слишком спокоен. Ведь тут помогала поддержка оператора в виде Айланты, да и возможность быстрой эвакуации с помощью портала. Сама диверсия скорее напоминала игру на приставке, когда ты знаешь, что в любой момент сможешь все поставить на паузу. «Вижу дверь», — доложил я. «Хорошо», — ответила девушка. Я взялся за ручку, дверь оказалась не заперта. Через пару секунд стало понятно, что и на винтовой лестнице никого нет. Итак, высадка прошла успешно. Теперь начинается второй этап нашей операции. «Спускайся ниже, нам нужен четвертый уровень сверху. Следующий будет считаться первым», — сообщила Айланта. «Понял», — ответил я. Не торопясь, начал спускаться по каменным ступенькам. Шел очень медленно, стараясь не шуметь и прислушиваться к каждому шороху. До смены часовых оставалось чуть больше часа, так что можно не торопиться. Лестница была не винтовой, а как в наших многоэтажках. После первого пролета я заметил двери, ведущие на верхний этаж замка. Осторожно подкрался к ним и замер. С другой стороны раздавался странный и подозрительный шум. Его издавал человек, который что-то тихо шептал. «Не забудь, что на крыше всю неделю было по 4 латника, а сейчас только 3», — предупредила Айланта. «Похоже, я нашел 4-го». Странный шум продолжался. Держа винтовку одной рукой, вторую положил на дверную ручку. Очень осторожно надавил и начал открывать дверь, благо петли даже не скрипнули. Вначале появилась стена с гобеленами, потом заметил горящий светильник. О, да, как мягко! Дверь открылась еще больше, и в поле моего зрения попал латник. Он опирался спиной на гобелен, раскинув словно Христос руки в сторону. А возле него на коленях стояла девушка в сером платье, скорее всего, служанка. Она очень энергично двигала головой возле паха воина. Теперь понятно, почему он не заметил, как дверь открылась. Похоже, губки с язычком у этой малышки унесли нашего часового в иное измерение. Громко выдохнул воин, уставившись в потолок и начав дергать своими бедрами. Его подруга тут же стала захлебываться. Сделав пару шагов, я подошел к ним в упор и замер. Чих! Глушитель идеально скрыл звук выстрела. Чудак, поймавший свой последний оргазм в жизни, умер мгновенно. Служанка же получила прикладом по голове, так и не поняв, что ее партнер уже мертв. По крайней мере, она продолжала все сильнее прижиматься к паху трупа, который уже начал падать. «Фу!» — сказала Айланта. «Ты и глазами моими видишь?» — удивился я. «Только самое интересное!» — хихикнула девушка. Мне повезло, латник сполз по стене, так что доспехи сильно не гремели. Его партнерша очень тихо завалилась на пол лицом вверх. Я прислушался, внимательно всматриваясь в коридор. Но в нем царила идеальная тишина, а значит, мне нужно работать. По очереди оттянул оба тела на лестницу. Кровь, конечно, осталась на полу и гобелене, но в коридоре горело немного ламп. В любом случае, кровь не так заметна, как если оставить валяться два тела. Мимоходом заметил, что латнику было лет 40. Служанка оказалась намного моложе, максимум 20. У девушки было рассечение на голове, но шанс выжить она от меня все-таки получила. Спуск по ступенькам продолжился, но мне не дали дойти до следующего этажа. Я чуть не охренел, когда впереди появился тепловой силуэт. Чувак умел бесшумно ходить. Видно, он услышал шум. Перетянуть без него труп в металлических латах было невозможно. Чих-чих! Старик в черной мантии дернулся, одновременно взмахнув руками и покатился вниз по ступенькам. Судя по перстням, это колдун Святой Церкви. «Проверь, есть ли у него на поясе ключи», — сказала Айланта. «Хорошо», — ответил я. но пока нужно было поднять труп чуть повыше. Поэтому я спустился вниз и оттянул мертвеца на пару метров вверх, когда внезапно остановился. За дверьми, ведущими на следующий этаж, довольно громко разговаривали. «Что делает мастер Олтер?» «Да не знаю я. Тебе сказали «стой», значит «стой». «Там чувствуется смерть», — пискляво произнес третий голос, обладатель которого, словно астматик, начал задыхаться. За дверьми воцарилась настораживающая тишина, поэтому я быстро подтянул труп еще на пару ступенек, после чего снял невидимость и, подойдя к дверям, резко открыл их. Трое мальчиков в серых мантиях, каждому из которых можно было дать от 11 до 13 лет, замерли с открытыми ртами. А в метрах 20 от нас дальше по коридору прогуливался крупный латник. «Олтер вас зовет», — сказал я им и кивнул на лестницу. Мальчики в серых мантиях словно окаменели. Они с ужасом таращились на меня, но из-за маск-халата первобытных колдунов пока еще принимали за своего. «Быстро к нему!» — рыкнул я. В этот момент латник обратил на нас внимание, поэтому пришлось махнуть ему рукой. «Иди сюда, мне нужна помощь!» Мальчики прошли мимо, и я захлопнул за ними дверь. «Барлейский акцент!» — внезапно сказал Писклявый и резко замер на месте. Остальные двое врезались в его тощую спину. Три щелчка, три выстрела из глока, и на каменный пол упали три тела. После чего я повернулся к дверям, а когда услышал шаги бегущего человека, то резко их открыл. Латник с открытым ртом замер передо мной, и пуля из пистолета попала ему точно между глаз. Все произошло очень быстро, мне даже удалось подхватить падающее тело. Я быстро затянул его к винтовой лестнице, бросил на трупы мальчиков, а потом вернулся и захлопнул дверь. В коридоре пока никого не было. Послышался голос Айланты. «Я заметила, что на поясе старика есть ключи. Забери их и спускайся дальше». «Понял», — ответил я и ринулся по ступенькам наверх. Связка из десятка ключей действительно висела на поясе мертвого колдуна. Взяв их, я продолжил спуск. Наконец стало вести, и больше по дороге никто не попался, поэтому удалось без проблем спуститься сразу на два уровня и остановиться возле нужных дверей. Как мы с Айлантой и думали, они оказались закрыты, но как только я вставил ключ, то с противоположной стороны раздался вопрос. «Кто там?» «Олтер», — глухо пробурчал я. Ключ не подошел, пришлось вставить следующий. В дверях открылось маленькое смотровое окошко, и показалось крупное лицо рыжебородого Вайхенца. Приставив к нему ствол глока, я нажал на спуск. Чих! С той стороны раздался шум от упавшего тела. Ключ не подошел, поэтому пришлось вставить новый, и он провернулся. Дверь открылась, а я направил пистолет в коридор, который, к счастью, оказался пуст. Тут никого нет, поэтому мертвого латнику удалось по-тихому затянуть к лестнице. «Вперед! Цель совсем близко!» — подогнала меня Айланта. Включив маскировку, я спрятал глок, после чего взял в руки винтовку и побежал по коридору. Он был длинный и метров через 40 поворачивал направо. Внезапно из одной комнаты вышла полная служанка с корзиной в руке. Она меня не видела, а лишь винтовку, поэтому выронила свою корзину на пол и онемела от шока. Я закрыл ладонью ей рот и сильно прижал женщину к стенке. «Что там дальше, Айланта?» «Нужная дверь в 40 метрах за поворотом. Четверо латников на входе, двое бродят в разных концах коридора». «Понял». Потом моя маскировка исчезла, и я тихо прошептал. «Жить хочешь?» Толстая служанка испуганно закивала. Ее глаза были наполнены страхом. «Тогда открой рот». Она это сделала. Я же достал из корзины простынь, оторвал длинный кусок и, скрутив из него кляп, запихал ей поглубже в рот. Потом сунул ей в руки корзину и зловеще прошептал. «Если уронишь ее или попробуешь закричать, то сразу же сдохнешь. Ты все поняла?» Служанка закивала, а в ее глазах продолжал светиться настоящий ужас. Я развернул ее к себе спиной, активировал маскировку и, схватив за пояс, толкнул перед собой. Она сделала пару неуверенных шагов. «Иди, как ни в чем не бывало!» Так мы и пошли вперед, а потом завернули за угол. Тут мне повезло, ведь ближайший прогуливающийся латник подошел к стоявшей возле дверей четверке. Получалось, что мои враги стали довольно кучненько. Мы прошли с женщиной 20 метров, когда я толкнул ее и открыл огонь из винтовки. Раздались крики умирающих вайхенцев, но и они быстро затихли. Так что уже через 5 секунд был убит даже часовой в конце коридора. «Теперь дерни за рычаг возле дверей. Он в виде рогов», — сказала Айланта. Я быстро переступил лежавшую на полу служанку и, подойдя к дверям, потянул за рычаг. Тут же послышался резкий звук скрипящего металла, а потом крик боли. Оказалось, что вылетевшие из потолка металлические штыри перегородили коридор в обоих направлениях, а одна из решеток насквозь пробила ногу лежащей женщине. «Дверь уже закрыта», — сообщила Айланта. «Понял», — ответил я. И тут же достал из разгрузки узкую, но длинную золотую флягу, которую получил от Айланты. Очень осторожно снял с нее крышку, потом накрутил другую с длинным соском. Она висела на небольшой цепочке. И, подняв, начал лить сверху на дверь, сдвигая руку справа налево. Мгновенно вспыхнуло странное синее пламя, походившее на то, которое образуется при сжигании спирта. И обитая металлом деревянная дверь прямо на моих глазах начала с невероятной скоростью плавиться, словно была сделана из пластилина. Именно таким образом мы собирались открывать предыдущую дверь, если бы не нашли у того старика ключи. «Умри!» — взревел кто-то. Через проплавленную в двери дыру я увидел старика с копьем в руках. Пуля из глока пробила его ногу, и тот, закричав от боли, упал на пол. А через несколько секунд засов расплавился, и мне удалось ногой выбить дверь и зайти внутрь. «Это ведь не он?» — мысленно спросил я у Айланты. «Нет», — ответила она. Тут же последовал выстрел из глока, и раненый навсегда затих. «Здесь больше никого нет», — сообщил я девушке. «Это тебе только так кажется», — ответила она.